Как передала южнокорейское радио MBC 23 июня, парламентарии от оппозиции, такие как Демократическая партия Тубру, Партия народа и Партия справедливости от общего имени, предложили проект резолюции о снятии Пак Сын Чуна с должности председателя Совета по делам патриотических и ветеранских организаций. Дело в том, что последний затеял разыграть по случаю 25 июня, дня начала Корейской войны, фарсу уличной демонстрации в городе Ганджу 11-й десантной бригадой спецназа Южнокорейской армии, пресловутой за жестокое убийство повстанцев и мирных жителей во время Кангжуского народного восстания в мае 1980 года.